Глава 33. Я проснулась от мерзкого пиканья над ухом, которое сразу же вывело меня из себя. Еще до конца не осознав, что вообще происходит, и не открыв глаза, я потянулась рукой с катетером к лицу, где какие-то трубки мешали сделать нормальный вздох. «Лина? Цыпленок! Господи, ну наконец-то!» Раздался сонный, но какой-то радостный, любимый и желанный голос, а крепкая ладонь касанием остановила мои слабые попытки поднять руку. «Доброе утро, девочка моя! Не трогай ничего! Врач скоро придет. А пока потерпи. Все будет хорошо, моя хорошая. Теперь все будет хорошо». Я не видел мужа, но кажется, он был взбудораженный и, судя по всему, очень уставший. Глаза открывались с трудом и так медленно, что, казалось, прошла целая вечность, но ради того, чтобы увидеть Варла, можно вытерпеть испытания и похуже. Он был совсем рядом. Сидел в широком светлом кресле в черной толстовке, почти сливавшейся с цветом его лица. Небритость, синяки под глазами и усталость — все говорило о том, что я тут давно. «Почти 4 дня». Словно прочитав мои мысли, хрипло шепнул Макс, осторожно проведя пальцами по моей щеке. Он жадно вглядывался в мое лицо, словно до сих пор не верил, что я тут, рядом, в сознании. Да мне и самой с трудом удавалось думать, ведь мысли то и дело разбегались в разные стороны. «Доктор сказал, что твой организм истощен, и только поэтому ты так долго не возвращалась, Лина, малышка. Ты нас всех так напугала». «Нас всех?» — с трудом выговорила я. Варл нажал какую-то кнопку в изголовье кровати, и она слегка поднялась, давая мне лучше рассмотреть мужчину. Потянувшись было погладить его по лицу, вдруг с тоской поняла, что слишком слаба для подобного проявления нежности. Но Варл тут же заметил это и сжал мою ладонь своей, сильной и теплой. Сейчас любой контакт с ним был мне важен и ценен. «Да, Артем нарисовал тебе уже гору рисунков. Родители наведывались один раз. Твоя сестра отменила гастроли и приходит почти каждый день». Он слегка отодвинулся и дал мне рассмотреть несколько стеклянных шариков за спиной. Один из них был довольно увесистым, внутри, не переставая, крутился Дед Мороз. «С Новым годом, малыш! С новым счастьем, любимая!» Мне так много хотелось сказать, но тут вошел врач, а за ним медсестра. Варл не вышел из комнаты, даже когда пришлось оголяться. В общем-то, мое тело оказалось в норме для человека, едва не умершего от холода и проспавшего 4 дня. Даже ноги, о которых я больше всего переживала, сохранили полный комплект пальцев и, кажется, могли ходить. Ура! Оставался один вопрос, произнести который никак не поворачивался язык. Ведь если Саша просто давила на больные точки или каким-то образом узнала, что мы с Максом не предохраняемся, он будет звучать странно и неловко. «Я беременна?» Стараясь смотреть только на врача и перестав дышать, все же уточнила я, когда тот собрался выходить. Старичок с интересом глянул на Варла, тот, кажется, помотал головой, как бы говоря «нет». «Видите ли, когда вас привезли в больницу, были подобные предположения. У вас переизбыток прогестерона, который влияет на психоэмоциональное состояние. Сами понимаете, нам нужно было назначить лечение. Мы сделали тест, он оказался отрицательным», — вкратчиво пояснил он. «Но такое бывает на ранних сроках, поэтому на всякий случай повторили. В общем, могу вас поздравить. Да, вы беременны. Около 2 недель». «И с ребенком все нормально?» — поспешно спросила я, перебивая врача. «Сейчас рано судить, но пока все процессы протекают как нужно. Вы родились в рубашке. Если бы не куртка с подогревом, то все сложилось бы куда печальнее». Лишь на секунду я выдохнула спокойно, а затем внутри снова взыграл страх. Если медицина с трудом выявила факт беременности, то... Как она могла узнать, Макс? Уже вслух истерически спросила я у Варла, наконец повернувшись к нему. Он странно на меня смотрел, слишком пристально, недоверчиво. «Раньше меня, тебя, врачей! Черт, это невозможно! Она ведь сумасшедшая, а не экстрасенс!» «Пожалуй, я оставлю вас. Ваше состояние быстро пойдет на лад. Но до завтра, прошу, не вставайте. Только разве что по крайней необходимости». Растерянно бросил доктор и вышел, захлопнув за собой дверь. Но я этого не видела. Я смотрела только на Варла. Он подошел к постели, взял меня за руку и, глядя в глаза, вкрадчиво проговорил. «Не знаю, что она там тебе наговорила. Скорее всего, это был блеф. То, что она так попала, — чистая случайность. Ты ведь сама видела, как она любила играть с человеческими чувствами. Просто выдохни, хорошо? Ее больше нет. Ты в полной безопасности. Ранение пустяковое. Пулю вынули, так что ты сможешь нормально ходить». Варрел говорил уверенно и спокойно, но от меня не укрылось, что имени Саши он не произнес. Тем не менее, известие о ее смерти не опечалило меня. Каждый получает в этой жизни то, что заслужил. «Где Артем?» — осторожно поинтересовалась я. «Не знаю, можно ли мне было спрашивать, как он выследил Сашу и нашел меня. Возможно, этим я бы его только разозлила. Но я должна была прояснить самое важное и не думать о том, что новость о ребенке Вар воспринял с полнейшим равнодушием. Для меня это было слишком больно. Он в Париже?» «Нет. Тут, дома. Сейчас, наверное, уже ложится спать. Новый год через 2 часа», — ответил муж и встал с места. Он скрестил руки на груди и выглянул в окно, где очень хорошо были видны звезды и часть города, украшенная огнями. Не посмотрев на меня, он тихо сказал: «Ты тоже можешь вернуться домой. Или в семью, или в Париж. Выбери любое место, где хочешь быть. Я обустрою твою жизнь там, где только захочешь, и не стану больше мешать». Все внутри замерло. Руки сами потянулись к животу, слезы выступили на глазах. Неужели он так яростно хотел меня только до того, как я забеременела? А теперь все. Дом где угодно, но лучше подальше от него. Больше никакой любви, замужества и слов, только моя. Это все из-за ребенка? Или потому что я ударила тебя током? «Прости, но ты не оставил мне выбора. В морозильнике я об этом 100 раз пожалела». Мне так хотелось, чтобы голос звучал гордо, а получилось сбивчиво и жалко. Теперь, когда я точно поняла, что мое место рядом с этим мужчиной, его желание отдалиться было равно приговору к смертной казни. Дыхание перехватило, и предательский монитор мгновенно среагировал учащенным писком. Варл кинулся ко мне, не успев стереть с лица выражение обреченности. Глядя на монитор, заметался, явно раздумывая, стоит ли звать врача, но в итоге наклонился к кровати, растерянно пробормотав: «Конечно нет, цыпленок. Лина, о чем ты говоришь? Я сделал все, чтобы ты забеременела. Я хочу ребенка от тебя. Только от тебя и ни от кого больше. Я был так рад, что вы оба в порядке. Жаль, что узнал это первым, но по-другому не вышло». Он взял меня за руку, а после осторожно убрал локон с лица, прежде чем прояснить то, чего, по его мнению, я не понимала. «Я ожидал, что ты сбежишь, это было логично. Ведь я хотел быть с тобой семьей, но особого выбора не давал, не обсуждал проблемы и, в общем-то, не говорил главного. Я сам виноват. Даже когда ты так спокойно отреагировала на новость о Саше, я ничего не сказал, а продолжал принуждать и пугать. Только одного этого должно было хватить тебе, чтобы возненавидеть меня до гроба. Мало? Лина, неужели тебе мало?» Губы мои начали мелко дрожать. Из глаз снова закапали слезы. Это было неконтролируемо, невозможно остановить. Как и то, что я начала быстро и глупо кивать в ответ на каждое его слово. Его пальцы нежно гладили щеки, стирая дорожки слез, а сам он почти кричал: «Я не мог тебя защитить, не мог! Ты 2 раза чуть не погибла, но и этого оказалось мало. Тебя почти заморозили до смерти, а жива и здорова ты не потому, что я успел, а из-за куртки Кирилла. Эта сука каким-то образом нашла морозильники браконьеров. Это на отшибе, на заброшенном машиностроительном заводе. Ни одна живая душа не знала об их существовании». «Как же ты нашел меня?» — удивленно воскликнул я. «Через Вику. Кажется, даже лучшая подруга устала от такой ноши. С Саша застрелилась сама, когда поняла, что в ловушке. Я бы устроил ей допрос с пристрастием, но место твоего расположения узнал. Только она и умереть нормально не смогла. Пришлось перерывать весь город, всех на уши поставил. Полиция на браконьеров вышла. Они рации глушили во время теракта в школе. Мы через них то место и нашли. Быстро выпалил он, будто не это казалось ему важным, а следующее. «Послушай, так будет всегда. Люди не меняются. Я буду давить на тебя, ты злиться. Будут взрываться машины. Моя жизнь не изменится. Лучше бы тебе уехать в тот же Париж. Получить там образование, родить ребенка и жить спокойно, мирно, счастливо. Варл, ты не подумай, я помогу. Ты будешь всем обеспечена, как и ребенок. У него будет моя фамилия и свой счет в банке». До боли сжав мою руку, продолжил говорить тот. «Ты ведь всегда хотела сбежать и уйти, да?» «Да. Теперь я предлагаю тебе это. Я отпускаю тебя. Знаю, сейчас ты не можешь в полной мере обрадоваться, но если немного подумаешь...» «Варл!» Теперь уже закричала я, заставляя его заткнуться. Горло вмиг заболело и охрипло, но оно того стоило. Муж удивленно посмотрел на меня, словно думал, что мои слезы от счастья, а злость никак в него не вписывается. «Ты вообще слушал меня перед тем, как я отключилась? Ты обещал не винить себя ни за что. А еще я, кажется, миллион раз повторила тебе, как сильно тебя люблю, идиот! Ничего не изменилось за 4 дня!» Он замер и недоверчиво покачал головой. «Я заставлял тебя быть со мной, не давал выбора». «Да, но никогда не просил признаваться тебе в любви, готовить завтраки, наряжать вместе елку, строить планы на будущее. Между нами никогда ничего не было просто потому, что мы оба сложные люди со своим тяжелым багажом. Но только в твоем плену я почувствовала себя по-настоящему свободной. Что толку иметь возможность поехать куда угодно, если не хочешь? Быть с кем хочешь, если не любишь? Если все это без тебя?» «Лина, ты ненормальная», — с нервной усмешкой сделал вывод Макс. «Я назвал 1000 причин, чтобы ненавидеть меня, а ты говоришь, что любишь. Я в задницу засунул свое эго, желание и чувства. Я прошу уйти, а ты не хочешь. Ты ведь понимаешь, что такого великодушия можешь от меня больше не ждать. И если не уйдешь сейчас, то больше никогда. Каждый день рядом с тобой усиливает мою зависимость, как наркомана». Теперь, когда я немного отошла от долгого сна, смогла обхватить ладонями лицо мужа и, глядя прямо в глаза, прошептать: «Я очень надеюсь, что такая ерунда больше не придет тебе в голову. Я говорила раньше и скажу еще. Я не хочу больше уходить». Он тяжело выдохнул, отчего по всему моему телу прошла сладкая дрожь и осталась в животе легким спазмом. Руки его жадно бродили по моему лицу, а глаза выражали такую признательность за то, что я сказала, словно он только этого и ждал. «Мой цыпленок», — шепнул Макс, а затем осторожно накрыл мои губы своими. Его язык так трепетно изучал мои губы, будто касался впервые, боялся причинить боль. Движения оказались легкими, воздушными и совсем не напористыми, словно Варл распробовал свой личный яд и самый сладкий мед. Мне самой пришлось немного углубить поцелуй, из-за чего Макс жалобно прорычал, как зверь, которого приманили мясом сквозь решетку запертой клетки. «Подожди». Нехотя оторвавшись, он резко вскочил с места и отошел. Я с вожделением скосила глаза на заметно выпирающую ширинку, но ничего не сказала. «Действительно, сейчас нельзя. И так, как сказал врач, я родилась не то что в рубашке, а в бронежилете». Тем временем Варл подошел к столику и что-то достал из внутреннего кармана своей куртки. «У меня есть для тебя подарок на Новый год. Я приготовил его очень давно, еще когда мы вместе поехали на футбол Артема, но, видимо, был не тот момент». Не прошло и пары секунд, как он резко повернулся и встал на одно колено буквально у самой кровати. Невообразимая сцена. Максим Варламовский стоит на коленях с кольцом в руках. «Цыпленок мой, выйдешь за меня!» — выпалил он на одном дыхании. «Ты единственная женщина, которую я желаю до потери сознания и уверен, что так будет всегда!» «Варл!» Не в силах избавиться от кома в горле, хрипло выдавила я. «Ты чего? Мы женаты! Живем вместе, и я вроде как беременна! От тебя, между прочим!» «Знаю, но я хочу все по-настоящему. С кольцами, пышной свадьбой и фотографиями для семейного альбома. Чтобы весь мир знал, что ты моя, и я на законных основаниях могу вырвать член любому мужику, у которого на тебя встанет». Прорычал он, тут же обворожительно улыбнулся и, подмигнув, спросил. «Так что, малышка, как насчет твоего положительного ответа? Ты станешь моей женой? В горе, в радости, ну и что там еще говорят?» «У меня есть время подумать?» — кокетливо уточнила я. «Не-а!» Совсем по-мальчишески воскликнул он и, вскочив с места, принялся надевать мне на палец кольцо из белого золота с огромным бриллиантом. «Что? Мне показалось, или ты уже сказала «да»? Люблю тебя, малышка!» «Ты неисправим!» Хохоча и бросив взгляд на шикарное кольцо, я повернулась к Варлу и уверенно ответила. «Да, да, да! Только у меня есть небольшое условие. Просьба, если точнее». «Все, что хочешь, цыпленок». Мужчина с видимой гордостью собственника посматривал на кольцо на моем пальце. И мне показалось, сейчас самое время попросить звезду с неба. Однако это было важным не только для меня, но и для Артема, а также не родившегося ребенка. «Прошу, давай начнем все сначала, а?» — выпалила я на одном дыхании, судорожно сглотнув. «Без криминала, взрывов и тому подобного. Я не предлагаю тебе стать домохозяйкой и начать вышивать, но, черт побери, не всем же нужно быть черными бизнесменами. Ты мечтал жить в другой стране? Давай переедем, да куда угодно, где нет таких опасных врагов, а есть куча возможностей, чтобы наши дети могли спокойно ходить в школу, а мы с тобой точно знать, что оба доживем до старости. Я люблю тебя и не хочу переживать, что вечером ты не вернешься, что дети могут попасть под удар. Что скажешь?» Он долго молчал, глядя в мои глаза так, словно я и вправду просила его о многом. Разрушить все то, ради чего он жил. Добровольно отдать пост главного мафиози города кому-то чужому и наверняка недостойному. Поменять все в свои 30 с хвостиком для мужчины — это серьезный шаг. Но что важнее — семья или работа?